Сегодня одна из самых неприятных для меня бесед. Сила невежества. Хочется говорить о чем-то другом всегда. Сегодня есть кто первый раз на лекцию пришли? Есть тут? Поднимите руки, кто первый раз. Ладно, тогда небольшое вступление сделаем. Значит, на этом семинаре, который вы сейчас слушаете, речь пойдет о законах, о силах, которые действуют на наше сознание. И эти силы фактически серьезно наша современная психология не изучала. Они изучаются в Ведах. И первая из этих сил, деятельность которой непреклонна, называется сила времени. То есть, оказывается, время – это не то, что мы на часах видим, а это существующая реально сила, действующая в этом мире, и которая не дает нам никаких шансов бороться с ней. Это значит, что существуют определенные законы, по которым человек будет жить ровно столько, сколько ему положено по жизни, в жизни. Но, тем не менее, мы можем уплотнить свою жизнь событиями. На это мы имеем возможности. Следующее по силе. Существуют также силы, которые называются гунами материальной природы. Это фактически силы, которые связаны с разумом человека. Согласно ведам, разум тоже это реальная вещь, не фантасмагория. Разум имеет тонкую материальную природу, и он зависит от того, к чему стремится человек, каков его вкус к счастью, как он понимает свое счастье. А разум состоит из знания, и знание движет нами. Все преобразования в нашем теле, в том числе материальные, происходят в результате того, к чему мы в жизни устремлены. Даже лицо меняется у человека, если он меняет свою концепцию счастья. Понимание счастья меняется, все меняется у него в жизни. Итак, разум может устремиться на высшие планеты этого мира. То есть это означает, что не он вылетает, не то, что разум вылетает из тела и улетел куда-то на высшие планеты. Нет, это значит, что разум, имея тонкую материальную природу, он, находясь внутри в нашем теле, имеет возможность связаться с любой точкой Вселенной. Он имеет такую возможность. Так же, как ум. Мы подумали о ком-то, ум, имея тоже тонкую материальную природу и подчиняясь силе разума, тем не менее, он может, вспомнив кого-то, сконтактировать с этим человеком или, допустим, с этим местом, которые он вспоминает. Но только люди, безгрешные люди, которые имеют чистый ум, способны чисто воспринимать объект своего контакта. Таким образом, ясновидение означает безгрешие прежде всего. То есть, если человек сам по себе ведет нечистую жизнь и говорит, что я ясновидящий, то, несомненно, он как-то пользуется своим умом как орудием для изучения мира, но его нельзя считать ясновидящим, потому что он видит неясно. Его видение, оно затуманено его идеями, неправильными пониманиями истины. Что же такое гуны материальной природы? Это силы, которые дают нам гарантию, что наши желания и наши поступки, несомненно, сбудутся. То есть их роль именно в этом заключается. Больше нет у них никакой роли. Оказывается, что существует закон справедливости в этом мире, он гласит, что все, что мы хотим в жизни, мы получим. Но также мы получим по заслугам за то, что мы сделали не так, как надо. Вот эти две идеи, они вместе объединяясь, создают нашу карму. Или те события в нашей жизни, которые непреклонно должны совершиться. Карма человека зависит таким образом от его устремленности к счастью. То есть, как он понимает счастье, такие поступки он будет совершать. Поступки или желание жить, или вдохновение действовать, они диктуются нашим разумом. Разум, связываясь с той силой счастья, к которой он направлен, к которой он стремится. Он таким образом вдохновляет человека действовать в этом направлении. Таким образом, очень легко понять, какой у нас вкус к счастью. Если, допустим, мы имеем определенное вдохновение действовать в определенном направлении, значит, разум настроен именно на эту волну. Но мы по своей доброй воле можем изменить направленность разума, и таким образом немедленно изменится вся наша жизнь. Потому что, оказывается, к какой точке Вселенной привязан разум, такие силы на человека и влияют. Если разум привязан к верхним планетам, значит, на него влияют силы благости или гуна благости. Если разум привязан к средним планетам, значит, на него влияют силы страсти или гуна страсти. Если разум привязан к низшим планетам, значит, на него влияют силы невежества или гуна невежества. Именно эта сила создает все условия жизни. Разум просто привязался к какой-то идее, а уже эти гуны или силы природы, они формируют всю нашу жизнь сами, независимо уже от того, что мы хотим видеть перед собой. Понимаете, у нас есть определенная идея счастья, в соответствии с ней будет наша жизнь. Иногда наша идея счастья не совпадает с тем, что мы хотим в жизни. Например, идея счастья: я хочу жить для других, и мне ничего в жизни не надо. Это идея благости. Идея счастья в благости. Такой человек, на самом деле, ему ничего в жизни не надо. Ему не нужны деньги, ему не нужна слава, не нужен почет. Он просто хочет приносить радость всем. Но согласно действию гун, деятельности гун, такому человеку дается богатство, успех, процветание, здоровье и все прочее. Хотя он думает: да не надо мне это все, не нужно. Но он получает это в силу того, что он действует в таком направлении. Гуны создают ему все условия для прогресса, как материальный, так и духовный. Хотя он в этом не нуждается. Он говорит: не будет условий, буду жить как могу. Но моя идея жить — это приносить всем пользу, счастье. Человек, который привязан к гуне, к деятельности в страсти, то есть его концепция счастья означает: я хочу жить для себя, никого не трогать. Я никому не хочу мешать жить. И в этом заключается мое понимание счастья. Такие люди, такие живые существа воплощаются на средних планетных системах и живут вот так же, как мы с вами. Потому что у нас именно такая концепция счастья. Вот. В основном большинство, 99% тех, кто рождается на Земле, они имеют такую концепцию понимания счастья. И в результате на них начинает влиять гуна страсти, сила, которая создает, несмотря на то, что мы хотим жить для себя, но нам приходится в результате влияния этой силы иметь отношения, иметь конкуренцию с окружающими людьми, потому что все же для себя здесь хотят жить. Если было так, что как это в сказках описано, что человек куда-то попадает, и все живут для него. Ему там все служат, помогают, а он как король сидит, смотрит, ему хорошо. Вот. Все как бы мы хотим этой жизни такой, но оказывается, мы попадаем в ту среду, где все живут для себя, поэтому идет конкуренция, борьба. Кто вперед, кто сильнее, тот и будет иметь больше средств на жизнь. И мы разбирали на прошлой лекции в этом семинаре, этого семинара, что происходит с человеком, который имеет такую концепцию счастья, как его судьба заворачивает. Я надеюсь, что для вас это был детектив, да? Такой детективный сюжет такой. Что и вы в свою жизнь увидели в этом во всем. Сегодня будет уже не детектив, а драма на тему того, что происходит с теми, кого заворачивают в сторону невежества. И на самом деле ведь все просто, очень просто. Просто возникает в какой-то момент времени у человека в голове идея, что на самом деле в этом мире никакой справедливости нет. И что счастлив будет лишь только тот, кто способен своими силами добиться счастья, не имеет значения, что он, как он будет относиться к окружающим людям при этом. Главное, что добиться своего счастья своими силами и при этом не обращать внимания на то, как реагируют окружающие на эту мою идею. Все. Это называется концепция счастья в невежестве. Она немедленно создает определенные условия жизни этому человеку, которые являются, эти условия, которые создаются, являются непреодолимыми. То есть пока человек не поменяет свою концепцию счастья, свое понимание счастья, а сделать это очень трудно, Допустим, человек, который находится в страсти, ему хочется быть благостным. Он даже сделав что-то хорошее, сделав пожертвование даже уже, бескорыстно абсолютно. Потом, когда он уже это сделал, он ждет, когда же придут плоды. Когда же, вот я сделал пожертвование благости. В ведах написано, что если ты делаешь пожертвование в благость, то это все окупается назад. А если святому человеку пожертвовал, то в десятки, в сотни и в тысячи раз. В зависимости настолько того, насколько он более святой, чем я. Он думает, что он сделал пожертвование благости и ждет, что когда придут плоды, результаты. А оказывается, это пожертвование это сделано в страсти. И результат будет ровно столько, сколько он отдал, столько и получит назад. Потому что пожертвование было сделано не в том настроении. Понимаете? То есть разные силы дают разные результаты, влияние, и их преодолеть невозможно хоть просто так. Концепция счастья должна поменяться. А ее поменять очень-очень трудно. Я решил бескорыстно сделать что-то для своих, даже для своих близких людей. Допустим, жена решила все сделать бескорыстно. Она постирала, помыла, приготовила. Все под влиянием лекции этого очкарика. Под влиянием лекции она все сделала как надо. Потом приходит муж, и он принял это как должное. Он не стал прыгать на задних лапках, ничего. Он просто поел, одел все чистое, сел на диван, начал смотреть телевизор. Он не обратил внимания на то, что произошло. Произошли глобальные перемены в квартире. И сразу, несмотря на благостный настрой, бескорыстный, сразу руки опускаются и так. Больше в жизни я не поддамся на эту провокацию. И никогда я не буду больше так напрягаться из-за этого. Так, соответственно, фраза дальше продолжается. Понимаете, это называется концепция страстная. То есть человеку трудно платформу в жизни поменять. Он сам труд для других людей у благостного человека приносит счастье. Он плодов не ждет. Он не ждет, что кто-то будет радоваться этому. Ему, у него нет в голове этой идеи. Чтобы достичь этой платформы, надо очень много работать над собой. Но чтобы попасть под влияние гуны невежества, для этого много работать над собой не надо. Она естественным образом приходит в нашу жизнь. Само собой. Достаточно просто посмотреть телевизор чуть побольше. Как дождаться, посмотреть внимательно, когда же они вспотеют. Мертвые, телесериал. Вот. Мертвые не потеют. И когда мы смотрим до 12 часов телевизор, то мы попадаем под влияние сил невежества уже. Автоматически. В результате следующий день, уже следующий день мы просыпаемся, пища не переварилась как надо. Глаза квадратные. Взгляд тупой абсолютно, злость откуда-то появляется внутри. И оптимизма никакого нет, хочется всех разорвать и так далее. Все. Очень просто под влиянием сил невежества попасть. Очень просто. Бывают ситуации, которые нас загоняют под влияние этой силы. Допустим, в автобусе стоишь рядом с каким-то человеком, который там рядом с тобой матерится, анекдоты рассказывает всю дорогу. Вот. И потом уходишь... И запись продолжает крутиться в этом направлении. Все, поехала. Понимаете? То есть под влияние гун невежества, силы невежества, ведь попасть несложно. Оказывается, что это тоже не является несправедливостью. Почему? Потому что жизнь показывает нам, что мы должны научиться бороться за свое счастье. Не просто жить вот как растение. Мы имеем человеческую форму жизни, разумную. Мы должны учиться бороться. Все эти ситуации, все эти силы материальной природы, они нас влияют только с целью научить нас. Как учит гуна благости? Она говорит, правильной дорогой идете, товарищ. Как учит гуна страсти? Она говорит, давай, давай, давай, старайся, старайся, больше делай. Посмотрим, что из этого получится. И она как учит? Она учит через разочарование. Человеку наконец надоедает упахиваться из-за денег. И он думает, неужели ни другого счастья-то в жизни нет, кроме как вот это вот работать, работать, пытаться там положение в обществе достичь. Может, есть какие-то другие варианты быть счастливым. Вот. Ну, просто надоедает это все. Тем более, что никто в гуна страсти, она означает отсутствие благодарности. Никто не будет благодарным за то, что ты делаешь. Потому что все привыкают к этому. Что бы ты ни начал делать, все говорят, нормально, молодец, продолжай. Вот они привыкают, и потом уже не будет какого-то сильного восторга. Восторга уже не будет. А сила невежества учит страданиями. Сила страсти, она чем учит? Она учит тем, что человек видит, что на самом деле счастье-то не возникает, по большому счету. А вот сила невежества, она уже учит так, что человеку просто выхода нет. И он испытывает жуткие страдания. И ему приходится менять понимание счастья. А если он не поменяет, то страдания будут дальше, деградация будет идти. Вплоть до животных форм жизни. До насекомых даже. Пока не надоест. Находиться под влиянием этой силы. Таким образом, во Вселенной есть силы эволюции в сторону прогресса, увеличения интеллектуальности, увеличения счастья в жизни. Эти силы связаны с бескорыстием только, с тем, что человек учится жить не для себя. Вот. И эти силы называются гуны благости. Эволюция по Дарвину, как от насекомых к человеку, это как раз эволюция, связанная вот именно с этим, с бескорыстием, с деятельностью во имя кого-то, во имя блага, во имя Бога, во имя блага всех живых существ. Вот. Когда человек находится под влиянием силы страсти, то он никуда не движется, он стоит на месте. Это взвешенное состояние. Он или туда, его что-то перетянет. Он постоянно находится, его жизнь, она не меняется сильно. Вот. Под влиянием сил невежества жизнь начинает сильно меняться. И мы видим, что многие знакомые у нас уже сильно поменялись с момента нашего знакомства в эту сторону. Вот. И как бы смотреть на них даже стало страшно. Так? Это значит, что идет прогресс тоже. Оказывается, даже у животных есть прогрессирующие ветви, есть деградирующие. Например, рогатые животные – это прогрессирующие ветви. А чаще всего кошки и собаки – это деградирующие ветви жизни. Хотя не всегда. Все зависит от того, как собака живет. Если человек ей служит, значит, она будет деградировать в следующей жизни. А если она служит человеку, то есть там гавкает, охраняет и не принимает служение человека. Есть такие собаки, которые как бы они не сильно как бы, привлекаются к тому, чтобы там лежать на кровати рядом с хозяином. Там. Они как бы ведут себя смиренно, скромно. Это прогрессирующие ветвь животные. Итак, теперь мы сегодня поговорим о том, как же можно стать собакой. Как же можно превратиться в кошку или собаку в следующей жизни. Это возможно. Оказывается, что тонкое тело ума по-другому еще называется телом желаний. То есть все наши желания, которые мы имеем, они тут же немедленно трансформируют тонкое тело ума, а по образу и подобию тонкому телу ума в следующей жизни при зачатии, что происходит? При зачатии ребенка душа вместе с тонким телом попадает в яйцеклетку, и тонкое тело начинает влиять таким образом на эту яйцеклетку, что из нее начинает расти будущий организм. Понятно, что происходит? Но эти влияния тонкого тела ума означают желание, означают по образу и подобию наших желаний формируется тело. Оказывается, что все виды животных радостей, таких как еда, секс, сон и все прочее, и обустройство в жизни, у животных от этого счастья в десятки, сотни и тысячи раз больше, чем у людей. Человеческое счастье означает самосознание. Жить во имя постижение, что такое высшее счастье. Вот для чего дано человеческое тело. Если человек этого не понимает, и ему хочется больше секса, больше еды, вкуснее больше еды, больше сна, комфортного, хорошего, глубокого, долгого, то это значит, что ему человеческое тело не подходит. Ведь сколько можно съесть в человеческом теле? Очень мало. И вкусовое ощущение от еды тоже слабенькое. А допустим, корова, она жует целый день. И ночью тоже жует. У нее вот сколько она ест? Целый день. Она все время ест. Но наслаждается гораздо больше, чем мы. Если посмотреть ей в глаза, у нее глаза такие блаженные, такие счастливые. Она ест, ей хорошо. Там. И другие, допустим, такие эти животные, которые, допустим, у которых еда основное получение счастья. Есть животные, у которых секс основное получение счастья. Это обезьяны, допустим. Они сексом могут по 20 раз в день заниматься. Без проблем. Без проблем. Кто вот, у кого настроен так мозг, тот получает тело желания, его тонкое тело ума формирует жизнь именно в этом направлении. И потом в обезьянном теле уже можно будет все свои желания удовлетворить. А в человеческом-то ничего не получается нормально. Вот. И, например, сон, медведь, допустим, тело медведя, вот кала этот медведь, он висит кверх ногами и спит постоянно. А иногда там, у него еда вся вокруг растет, все, у него поел, он во время сна даже ест иногда, когда сон его основное счастье, понимаете? Тоже ведь надо тело специально иметь, чтобы так стать. Попробуйте в человеческом теле больше 8-9 часов поспать. Все уже очень трудно лежать, продолжать. Правильно? И оказывается, животное в норке в своей чувствует себя гораздо счастливее, чем мы даже в очень мягкой обустроенной квартире. Гораздо счастливее. Поэтому человек, который не понимает, что такое высший вкус счастья, что такое счастье самосознания, духовное счастье, он, несомненно, будет деградировать. И для того, чтобы он успешно деградировал, ему помогает для этого куна невежества, о которой мы сейчас с вами и поговорим. Оказывается, что вот эта концепция «я хочу быть счастливым любой ценой», меня не волнует мнение окружающих по этому поводу, законы и все прочее, немедленно вызывает сильные изменения как внутри такой личности, так и снаружи. Какие изменения происходят внутри? У человека меняются вкусы пищи. Невежественная пища, такая как мясо, рыба, яйца, она начинает больше привлекать, потому что это пища насилия. Что это за пища? Когда тонкое тело животного убивают, тонкое тело не удаляется от животного, пока его тело не сгниет, не начнет тухнуть, протухать. Пока его тело свежее, тонкое тело находится рядом. И так как его убили, это животное, ведь никто же не будет есть того, кто сам умер, правильно? Надо, чтобы пригрохали сначала. Ведь если сам умер, значит, есть это нельзя, это падаль считается. А вы знаете, почему так считается? А потому что вкус не тот, понимаете? Нас вкус, тот, кто любит есть мясо, его вкус к пище означает взять эту эмоцию, вот этого жестокости, с целью достижения своих целей. Ведь что значит вкус счастья в невежестве? Это означает любой ценой достичь успеха. А это означает не смотреть ни на кого. А как это возможно, вот взять, откуда взять эти силы, чтобы двигаться вперед и не обращать внимания на сопротивление противника? Только в одном случае. Когда у тебя есть сила внутри, которая дает возможность это делать. А эта сила идет только от пищи, которая несет в себе силу жестокости. А больше неоткуда ее взять-то. Молочко ведь такую силу не дает. Поэтому хочется есть мясо. Просто хочется. Даже сою не хочется, несмотря на то, что она как мясо по вкусу. Мясо именно хочется. Почему мясо? Потому что там есть этот вкус. Понимаете, вкус вот к этой такой... такому стилю. И этот вкус возникает не откуда-то, не с потолка. Этот вкус возникает исключительно под влиянием гуны невежества, этой силы. Просто хочется это есть и все. И больше нет других вариантов, нет. Дальше, какие изменения еще внутри происходят у человека в результате этого? Меняется восприятие мира. Он начинает смотреть на все глазами недоверия, ненависти. И как бы в его сердце нет никакого счастья от того, что счастлив кто-то рядом. Как проверить на себе, что на тебя влияет сила невежества? Очень просто. Если кому-то хорошо, кто-то испытывает радость, но ты не испытываешь радость, возникает немедленно такое чувство неприязни. Думаешь, ну почему? Вот ему радостно, у меня плохое настроение, что такое? Какая-то ерунда какая-то вообще. Вот. Это означает влияние сил невежества, она создает такое ощущение, то есть чувство зависти, создает чувство зависти. Дальше, человек смотрит на окружающий мир глазами такими, что на самом деле все люди для него являются объектами достижения цели. Они не являются для него друзьями или, допустим, как это в гуне благости происходит. Человек видит во всех только хорошее, и ему кажется, что все люди более-менее нормальные, даже те, кто деградировали. Вот. В гуне страсти человек ищет выгоды во всех, он хочет дружба, и он хочет подружиться, настроить отношения, наладить со всеми отношения с целью, чтобы вместе делать деньги. Вот у него в гуне страсти, когда человек, деловые отношения формируются, деловой человек, по-другому сказать. И в гуне невежества он видит как бы во всех людях мышек, которых он должен съесть. А как он их съест, это уже его дело. То есть женщина для него, это, если он мужчина, это объект вожделения, то есть желание использовать для своих целей. То есть если женщина в возрасте, его уже не интересует такая женщина, его интересуют молодые. А мужчины для него это противники или кореши, то есть там свой язык уже. В гуне благости язык означает простой, одухотворенный язык. В гуне страсти язык очень сложный, наполненный, насыщенный всевозможными техническими терминами. Умный, очень умный язык. В гуне невежества язык, язык богат фольклором, связанным с нижними центрами. И слова такие же, кстати, связаны с нижними центрами психическими человека. И все слова, вот эти вот кореши, паханы, там, это все, и они звучат, они вибрируют только на нижних центрах, эти слова. То есть их не надо. Друзья, это уже, извините, это уже благостное слово, оно тут не подходит для общения совсем. Что-то, что значит друзья? Ты куда, братан, попал? Понимаете идею? То есть для такого человека, который под влиянием невежества, гун невежества находится, для него меняется, у него меняется речь. Понимаете? Речь состоит из блатного, матершинного жаргона. Дальше, музыка меняется, восприятие музыки. Если благостная музыка, она имеет тонкую такую композицию, связанную с возвышенными чувствами. Музыка в страсти, она всегда связана с любишь, не любишь, плюнешь, поцелуешь. Вот. То есть вот это вот такая вот. То есть страсти музыка означает, что ну, он меня полюбил, он меня разлюбил, мы с тобой встретились, мы с тобой разошлись. Вот в этом направлении все. То есть сюжет один и тот же. Вот. Благости также нравственная музыка связана с какой-то идеей нравственной, возвышенной. Вот. Музыка в невежестве означает не просто любишь там и не любишь, а там объект любви оскорбляется во время песни уже. Там такая-то, такая-то дунька там, я бы ей устроил, там песня вот такая вот. Голос тоже связан, голос, человек благости поет очень нежным, таким красивым голосом. В страсти голос полон такими резкими эмоциями, там голос песни в страсти. Песни в невежестве таким голосом. Нинка, как картинка, что-то вот такое. Там вот такого плана. То есть это означает, вот этот хриплый вот этот голос, это он работает и звучит чисто на нижних центрах. Вот. И человека под влиянием разных сил ему привлекают разные песни, разные люди. Любовь даже, вот сама любовь возникает, взгляд. То есть человек, допустим, человеку в невежестве, благостный человек, кажется просто каким-то слюнтяем вообще. Он думает, Господи, откуда такие берутся? Страстный человек ему кажется простаком. Он думает, работает как ишак. Надо пошел в банк, ограбил, и все, какие проблемы. Зачем тут столько работать? Вот. А человек в невежестве для него кажется серьезным, умным и уважаемым. Больше того, девушка в невежестве, да, под влиянием от сил невежества, для него кажется очень красивой. А девушка, которая находится под влиянием гуны благости, ему считает, ну она просто не в себе. Вот. Под влиянием гуны страсти ему кажется, что слишком такая прямолинейная, простая, Как бы, а под влиянием Гуневешт вот самый раз. Хорошая женщина такая. Мощная такая, хорошая. Она любого, если ей надо, любому устроит, кроме меня. То есть у него такая идея любви, так сказать. Итак, для того, чтобы поддерживать в себе в силу невежества, тонкое тело ума должно питаться чем-то. А оно питается характером, поэтому продукты в невежестве, они должны, как я уже сказал, подпитывать тонкое тело ума. И кроме мясных, рыбных, там всевозможных яичных блюд, для питания в невежестве также существует еще и водка, то есть все виды спиртовых услуг. И также туда же, к этой же сфере относятся наркотики. Сигареты, они ближе к страсти находятся. Значит, люди в страсти курят в основном. Кофе тоже, это тоже поддержание себя в страсти. Но наркотики и спиртное, это исключительно прерогатива людей, которые устремились к невежеству. Хотя это не факт, что люди, которые употребляют мясо и спиртное, они уже под полным влиянием гуна невежества находятся. Это не факт. То есть у них есть тенденции к этому. Уже идут тенденции. Но это не значит, что они уже все полностью как бы под влиянием силы невежества находится, что у них в жизни нет никаких принципов и так далее. Нет, что-то остается. Но чем больше, когда у человека спиртное, мясо и насилие начинает занимать главенствующую роль в жизни, вот тогда уже с ним происходят следующие вещи в жизни. Первое, что с ним происходит, он теряет совесть. Вернее, совесть, она всегда присутствует внутри каждого человека и каждого живого существа. Совесть – это не что иное, как сверхдуша, которая указывает нам, что такое истина. Она является как бы барометром, с которым мы можем сравнивать свою жизнь. Оказывается, человек в благости, он ждет, что голос совести скажет ему о его недостатках, чтобы продолжать борьбу за свое счастье. За самосовершенствование. Он ждет голоса совести. Он знает, что голос совести не погладит по головке, но человек благости ждет его. Человек, находящийся под влиянием страсти, уже побаивается голос совести, и его идея общения с совестью – это самооправдание. Он постоянно говорит, ну я потому так сделал, потому что вот это, ну я по-другому не могу, вот туда все. И кроме самооправдания, которое он доказывает, пытается доказывать своей совести, что он хороший, кроме этого, он также сплетничает по поводу других и говорит, что они плохие. То есть это деятельность страсти, сплетни. То есть вот на самом деле, вот ну посмотри, вот люди в страсти встречаются, посмотри, вот мы какие хорошие, вот они вот ну, там плохие, страна это плохая, там это все плохое, на работе эти все такие. Анекдоты есть тоже, благости в страсти невежда. Анекдоты в благости это притчи о том, как правильно жить. Анекдоты в страсти это о том, кто сколько там заработал денег, как. Там, и анекдоты страсти также связаны с национальными этими всеми вариантами, кто, какая нация лучше, какая хуже, национальные особенности высмеиваются с целью посплетничать. А анекдоты в невежестве означают мат, хамство, жестокость и грубость, различные виды проявления вот этих вот вещей. Это анекдоты в невежестве. И на самом деле человек, находящийся под влиянием силы невежества, он как бы полностью убивает в себе, то есть вернее он сильно хочет, чтобы совесть на него перестала действовать. Ему больно, ему, потому что совесть она же действует на разум, потом на ум. А человек в невежестве, у него разум полностью покрыт эгоизмом, никакой тени нет. То есть у него концепция «моё для меня, жить для меня», она абсолютно. Ему кажется, что все должны жить для него. И другой идеи счастьем быть не может. Если ты не хочешь жить для меня, значит, ты будешь страдать, моя дорогая. Понимаете? То есть его такое понимание счастья. Другой у него идеи нет. Вот, поэтому он хочет уничтожить голос совести в себе. Ему не нравится вот это вот угрызение совести. Он чувствует, что это просто слабость. Он чувствует это слабостью в себе. Надо это в себе победить, он считает. И гуна невежества дает возможность уничтожить голос совести, перестает быть виден. Все, его нет. То есть, другими словами, человек, который находится под влиянием силы невежества, он может стрельнуть кого-то, как в фильмах показывают. Стрельнул и пошел дальше. Никаких проблем не возникло. Вот, все нормально. То там потрясло его, все, помер. Никаких проблем. На самом деле, в реальности, в жизни такое бывает. С теми, кто находится под влиянием сил невежества. У него нет проблем ни с чем. Он может ударить кого-то, даже близких людей. То есть, даже своих друзей. Может пристрелить друга там, или жену там, или брата там, дочь. Человек в страсти сильно привязан к родственникам. Он, если родственник, что-то случилось с родственником, его начинает трясти, инфаркт может схватить. Человек в невежестве, человек в благости, он, у него чувство долга перед родственниками очень развито. И, допустим, если у кого-то что-то повреждено, там что-то случилось с родственником, его не трясет, он просто хочет быстрее помочь, у него нет другой идеи. У него нет вот этой слабости, что вот этого у него не возникает. Это у людей страсть так возникает. А человек в невежестве, он когда видит, что родственник не может ему помогать в его делах, он думает, ну надо с ним что-то сделать, чтобы не мучился. То есть у него не возникает никаких чувств по отношению к своему родственнику вообще. У него нет идеи по этому поводу никакой. То есть, ну, не нужен, значит мы с ним того. Бритвой по горлу чик и в колодец. Вот, это... Причем гуна невежества в мужском теле и женском проявляется по-разному. В женском теле гуна невежества чаще всего проявляется в виде безысходной депрессии, страданий, разочарования, несчастной судьбы. И в результате этого, но подкрепляется она тем же самым. Мясо, рыба, яйца, спирт и неуемное сексуальное желание. То есть гуна невежества подкрепляется этими вещами как в мужском, так и в женском теле. То же самое, все то же самое. Плюс грубая речь тоже. Но женщина от гуны невежества страдает, так как женское воплощение предназначено для отработки кармы. А мужчина, находясь в гуне невежества, он накапливает плохую карму. То есть, другими словами, женщина, находясь в гуне невежества, она еще может как-то... Вот женщине проще из гуны невежества вырваться, так как она до ручки доходит от своих страданий. Там муж бьет каждый день, пьет вместе с ней, потом ее бьет, вот, и ругается, кроме мата ничего не слышно. Вот, она думает, нет, все, так же больше жить нельзя. То есть она меняет свою концепцию счастья, она думает, я больше не буду, мне надоело так жить, все, не хочу. Но в мужском теле вот поменять свою концепцию счастья мужчине очень трудно, потому что он нарабатывает плохую карму, и у него нет идеи, что впереди его жизнь будет какой-то несчастной. На самом деле он король, ходит петухом, у него все нормально. Что хочу, то и делаю, нет проблем. Итак, потеряв голос совести, человек должен испытывать счастье. Он должен испытывать счастье. А счастье идет от совести. Сверхдуша дает ощущение счастья. Человек благости, когда сделал что-то хорошее в жизни, он испытывает счастье, немедленно идущее изнутри. От совести, которая ему говорит, ты молодец. Он говорит, да не молодец я, а совесть говорит, молодец, молодец. Так общается с совестью человек благости. Человек страсти, когда сделает что-то хорошее, совесть ему говорит, ты молодец. Он говорит, конечно, молодец. Но я даже больше молодец, чем ты мне говоришь. Я еще больше молодец, я совсем молодец. Во, человек страсти так считает. Вот, а голос совести говорит, ну это уж не это уж слишком, что ты уж такой молодец. И он начинает доказывать свою совесть. На самом деле, действительно, я вот у меня вот столько наград, заслуг, там я очень серьезный человек. Вот, человек в невежестве, у него нет контакта с совестью совсем. Поэтому счастье-то ниоткуда идти, ниоткуда счастью появиться внутрь. Но душа по своей природе не может быть жить без счастья совсем, не может. Поэтому человек в невежестве, у него единственный выход, это искусственно почувствовать счастье. Для этого надо выпить спирта, каком-то, пусть вина, пиво там, солидно, мы не будем говорить это, глупости каких-то там, самогонка, это уж крайности, вино красненькое там, вот, выпил и стало хорошо. Все. То есть человек в невежестве тоже испытывает счастье. Не значит, что он несчастен совсем. Он испытывает счастье, но в тот момент, когда он испытывает счастье, его разум начинает деградировать, потому что спирт, он действительно ничего плохого организму не делает, как ни странно. первое время. Потому что когда он действует на организм, он вводит его в состояние счастья. Спирт вводит в организм в состояние счастья. А в состоянии счастья органы все работают хорошо и проблем никаких нет. Поэтому болезни от выпивки не возникает. Но потом, естественно, так как это химическое вещество, которое перенасыщает организм, постепенно печень выходит из строя, там почки. Но это все в далеком будущем на самом деле. А сейчас вот оно, счастье рядом со мной. Причем, если у него что-то болит, он выпьет, и у него боль проходит вся. У него ничего не болеть перестает. А если у него, допустим, вирусная инфекция, он выпьет, у него вирус погибает в крови. То есть, таким образом, спирт это для всех случаев жизни, это самая лучшая вещь вообще в жизни. Вот. Но единственная проблема заключается в том, что человек, который выпивает, у него сила разума начинает таять. Потому что спирт влияет исключительно на разум, именно плохо, а не на что-то другое. И именно это спирт и мясо являются, и разврат являются орудиями гуна невежества. Именно с помощью этих вещей человек, так как другого вкуса к счастью, через эти вещи он может испытывать вкус счастью. Поэтому с помощью этих сил человека истаскивает гуна невежества к себе. Как через спирт она стаскивает к себе? Как человек, который выпивает все больше и больше, он становится все больше и больше безответственным. Что такое ответственность? Это сила, которая дает возможность почувствовать счастье от выполненного долга. То есть ты выполнил долг, и ты счастлив от этого. А так как человек под влиянием силы невежества считает, что он никому не должен вообще, но чувство долга-то внутри остается, и он его заливает спиртом. И чем чаще он это делает, тем меньше ощущение долга. То есть я жене ничего не должен, зарплату я не должен ей отдавать постепенно, детям я ничего не должен. Этим я тоже ни стране, никому ничего не должен на самом деле. Я должен только купить еще раз бутылочку и щелкнуть. Все, больше ничего не должен. Понимаете? Дальше, то есть чувство долга пропадает, чувство ответственности в результате влияния спирта, и так происходит деградация разума. Разум состоит из ответственности, то есть смысл жизни возникает в результате того, что человек живет, ведет себя ответственно в жизни, у него от этого разум усиливается, и ощущение счастья от выполненного дела тоже усиливается. Человек, который теряет чувство долга, и жизнь для него становится просто времяпровождением, такой человек теряет силу разума, и именно спиртное способствует этому. Даже небольшое количество спиртного немедленно увеличивает контакт силы невежества. Дальше. Мясо как действует, как стаскивает в силу, под влиянием силы невежества мясная пища. Веды не рассматривают мясо, как наша медицина рассматривает, что это продукт, состоящий из белков, жиров и углеводов и всех витаминов вместе взятых. Оказывается, что в основном мы едим для того, чтобы поддержать свой характер, а не свое тело. Потому что вот у каждого из нас в теле, допустим, запасов еще недельки на две хватит. А кушать хочется через каждые 4 часа. Это не связано с тем, что в теле не достает питательных веществ. Это связано с тем, что у нас истощается сила характера или тонкое тело ума. И его подпитывать надо постоянно в течение дня, для того, чтобы было возможность действовать в уме. Мы живем в уме, действуем в уме. Поэтому человеку хочется что-то скушать. А что ему хочется скушать? Это от этого зависит от гун, которые на него влияют, от этих сил. Человеку в благости хочется кушать благостные продукты, молочные продукты, фрукты, зерновые продукты, в основном благости относятся. Человеку в страсти хочется кушать те же самые продукты, чуть-чуть у него уже рацион мяса входит, потому что чистой гуны благости нет, есть промежуточные, как бы гуна страсти это промежуточная вещь. И человеку в страсти ему хочется, но те же самые продукты он использует как? Ему надо побольше, чтобы жареного было, побольше острого, побольше перченого, побольше соленого и так далее. То есть он в страсти означает, вкусы должны усиливаться, понимаете? И также мясо, естественно, потому что страсть, она уже подразумевает влияние силы невежества какое-то. Она переходным этапом является. Дальше что происходит? Дальше происходит у человека, а человек в невежестве, для него вообще эти зерновые, там, молоко, фрукты тем более, для него вообще это не еда. Он говорит, это не еда. Ты дай мне мясо, и вот это и является едой. Почему? Потому что еда означает то, что насыщает чувства. Вот у человека благость, у него фрукты насыщают чувства. Овощи, в какой-то степени зерновые, молочные. Человека в невежестве это чувство не насыщает. Он говорит, что ел, что в окно смотрел. То есть у него живот-то полный, и питательных веществ тоже хватает. Но он говорит, я не чувствую, что я наелся. Чувства не насыщены. Понимаете? Идея питания для этого предназначена. И почему же мясо насыщает чувства? Только потому, что оно дает удовлетворяет этот вкус насилия. То есть, когда человек мясо съест, то у него вот это желание к насилию преодолеть. То есть, он считает, что счастье возможно, если всех раздвинуть, сопротивляться, преодолеть. И когда не раздвигаются люди, когда преодолевать трудно, то тонкое тело ума вкус к счастью не испытывает. Но счастье-то нужно всегда. И когда человек ест мясо, у него этот вкус насилия удовлетворен. Даже несмотря на то, что он внешне ничего плохого не сделал. Понимаете идею, в чем заключается? Таким образом, человек мясо, оно увеличивает в человеке не деградацию, не безответственность, а именно вкус к насилию. Она питает этот вкус к насилию постепенно, чем больше ему... А вкус к мясу, он тоже развивается. То есть человек в невежестве, у него сначала просто там жареное мясо, там его уже не сильно будет устраивать. Ему нужно свежее мясо, чтобы было молодого животного. Дальше свежая кровь, тоже это уже следующий этап. Свежий, ему нравится свежая кровь. Свежезамороженное, подсоленое там мясо, свежачок такой. То есть, как бы, это уже, как бы, ну, уже такая уже сильная гуна невежества, сильное влияние гуна невежества уже означает. Также засолы всевозможные, то есть, варки никакой нет, просто засолили рыбку там соленую и съели. Вот. Яйца тоже сырые надо есть, на самом деле, более полезно. Для такого человека. То есть все должно быть в натуральном виде, то есть чтобы вкус жестокости он был настоящим, сильным. Вот. А человек ближе к страсти, ему надо мясо как-то завуалировать. Он говорит, я мясо не ем, только сервелат. Мяса нет. Мясо это же неприятно. Сервелат это нормально. Вот он как-то пытает этот вкус невежества к насилию, он себе пытается завуалировать как-то. Для него это как-то, ну, примитивно как-то мясо просто есть. Ну, я понимаю, там паштеты какие-нибудь там. То есть у него мясо смешивается с различными овощами, там, специями. То есть вообще мясом уже и не пахнет, пахнет чем-то другим. Но все равно должно быть мясо. Без мяса не проживешь, говорят. Итак, что происходит дальше? И разврат, то есть желание... безудержное желание наслаждаться противоположным полом, это поддерживает в человеке наглость, то есть насилие, безответственность и наглость. Наглость поддерживается с помощью того, что человека не устраивает просто любовь к своей жене, к своей супруге. Ему это не устраивает. Потому что в этой любви хорошего в такой? Ему нужна особенная любовь, особенная. Потому что такого человека привлекает именно вкус насилия. Он должен совершить насилие над своим близким человеком, с которым он сходится. И отсюда возникают эти все садизмы, там, мазохизмы, там, и вся эта глупость, все извращения половые, которые только существуют, это всего лишь вкус к невежественному счастью и все. В том числе половые отношения с животными. Это все та же самая идея. Понимаете? Вкус к невежественному счастью. Все. То есть и понимание счастья у такого человека, это вот это вот, когда он испытывает сильное превосходство по отношению к своему партнеру. Как же тогда говорить о женщинах, допустим? Как же женщина испытывает счастье от таких всех ужасов? А оказывается, что женщины под влиянием гуны невежества, они считают, что так как я не страдаю сильно от того, что он так со мной обращается, наоборот, мне хорошо, я на самом деле еще круче, чем он. Я об этом круче на самом деле. Я могу терпеть все это, а он вряд ли вытерпит. Будут проблемы. Вот, то есть это уже женское понимание счастья в невежестве. именно вот это вот отношение вот этих вот интимных. Дальше, то есть формируется вот таким образом сила невежества, она начинает через вот эти вот влечения к вкусу счастья, она начинает человека неминуемо вводить в определенную среду общения. Потому что если ему надо выпивать, ему надо общаться с теми, кто выпивает. Если ему надо есть побольше мяса, то ему надо, соответственно, тоже такое соответствующее общение. С вегетарианцами он за стол не сядет. Вот. И также, если ему нужен секс, то он будет общаться с соответствующими личностями противоположного пола. То есть он очень сильно устремляется в эту среду обитания. И вот в этом вся проблема для него начинается, потому что оказывается, даже человек в невежестве не хочет, чтобы над ним самим совершали насилие. Допустим, женщина довольна, когда с ней таким образом сексом занимаются, пусть она будет в невежестве, но когда ее бьют, извините меня, после этого, она уже не сильно счастлива. Понимаете? Вот, но это не значит, что мужчина в невежестве тоже всегда счастлив. Ведь мужчин, сфера деятельности мужчины – это внешняя жизнь, а не внутренняя. Поэтому для него, ему как-то надо поддержать себя, чтобы он петухом сам себе казался. И ему недостаточно там в семье как-то находиться. Ему нужно что делать? Совершать насилие какое-то внешнее, чтобы деньги добывать. Обман, то есть воровство, насилие, жестокость, грабежи. Или махинации на черном рынке. Это тоже деятельность не гуны страсти далеко. Это гун невесты. Поэтому и люди и думают, я вот такой хороший человек, я никому плохого не делал. Вот я работал на своей работе хорошей, там занимался вот этим теневым бизнесом, наркотики там продавал, еще что-то. И вдруг ни с того ни сего меня пристреливают, еле очухался. А я вроде никому ничего плохого-то и не делал. Почему так получается? Что за несправедливость такая? А оказывается, человек, занимаясь этими вещами, он попадает под влияние гуна невежества, и соответствующее общение получается. А это общение означает, что если ты не со мной, значит я тебя пригрохаю. Других вариантов нет. Понимаете? То же самое теневая экономика с машинами. Там, вроде машины продавал, ничего плохого не делал, раз убили за углом где-то. А зачем? Несправедливость какая-то. Оказывается, вот такой вид отношений у этих людей. Если ты не за... То есть у них постоянно есть вражда, у них есть враждующие группировки. Также милиция может попасть, милиционер может попадать под влияние гун невежества. Он начнет заниматься теневой деятельностью какой-то. И в конце концов его тоже прибьют, в конце концов. Или у него будут какие-то проблемы. Человек под влиянием гун невежества, несмотря на то, что голоса совести у него не слышно, ему не слышно, но тем не менее он испытывает постоянный жуткий страх. Этот страх возникает в результате, он идет не от, чаще всего даже, не, ну иногда от правосудия, но чаще всего он возникает от тех же самых друзей, с которыми он живет рядом. Человек невежды боится свою жену, что она его там где-нибудь продаст или там про него что-то скажет. Человек невежды боится своих друзей еще больше, потому что эти друзья на самом деле... Он знает, что, как они могут поступить с ним. Точно так же, как он сам поступает со своими друзьями. Понимаете, идея в чем заключается? То есть человек невежды далеко не счастлив. Он испытывает жуткий страх постоянный. Он постоянно боится за свою жизнь. Ему очень тяжело жить становится. Дальше человек, если он, допустим, не занимается вот черными делами какими-то, а просто выпивает, никого не трогает, то он испытывает при этом тоже состояние, очень, так как он безответственно живет, у него ощущения счастья-то нет, он когда только выпивает, а все время же пьяным не сможешь быть, когда-то наступает похмелье. И вот это состояние этого похмелья, что значит психические ломки? Это ощущение утраченной жизни, ощущение, что я на самом деле потерял себя. Вот это ощущение, человек не может сам себе признаться в нем, и он испытывает жуткие психические страдания. Ему очень тяжело становится жить. Но надо знать, что так как он теряет разум, силу разума теряет, а именно сила разума заставляет, дает человеку возможность волевых усилий в жизни. Волевые усилия зависят от силы разума. И у человека в благости, у него полная способность контролировать себя, свою жизнь с помощью волевых усилий. Он может любое качество характера в себе развить, без проблем бросить любую привычку вредную. У него нет проблем. Человек страсти... Он уже чувствует, что ему тяжеловато бороться со своими качествами характера. Человек страсти, он как бы постоянно находится в таком неравновешенном состоянии, у него все, как бы, вся жизнь идет в каком-то, какой-то динамике, где он чувствует, что он может в любой момент что-то потерять. В том числе и в самом себе, и в окружающих людях, и так далее. У него жена, он боится потерять жену, боится потерять детей, работу и так далее. Он постоянно в такой борьбе находится. Человек благости ничего не боится, у него нет проблем. Он знает, что он защищен Богом, у него нет ощущения, что он что-то потеряет. Нет проблем совершенно. Тем более знание о душе у него есть. Он знает, что если кто-то умрет, я не расстаюсь с этим человеком. Мы связаны на тонком плане. То есть нет проблем у него. У него нет даже смерти для него, человека благости. Человек страсти, у него есть смерть. Он уже не знает о душе. Гуна страсти затмевает знание о душе. Он, может, и слышал, что есть душа, но когда кто-то близкий умирает, он испытывает жуткие страдания, потому что он думает, что он разлучился с этим человеком, несмотря на то, что у него знание о душе может и быть теоретическим. Человек невежественный, он далек от этого всего. Какое знание о душе? Никаких знаний о душе. Он думает, считает это все глупостью. И этот человек в невежестве, на самом деле, он обречен на полное отсутствие понимания смысла жизни. Для него смысл жизни – это то, что его ведет, влечет по жизни, тем он и живет. Вот это и для него идея жизни в этом заключается. Куда его понесло, туда и понесло. Таким образом, он не способен совсем контролировать свои качества характера. У него разум слаб. У человека в невежестве разум слаб, у него сильный ум, который обуревает животные инстинкты. То есть такой человек кажется очень волевым, но на самом деле он абсолютно безвольный. Кажется, он готов для своего дела все что угодно сделать, прибить кого угодно. На самом деле просто он обуреваем желанием, чувством вот этого желания получить что-то, понимаете? То есть если говорить о силе разума, разум означает заставить себя. Такой человек ничего, ни в чем не может себя заставить. Если он желанием каким-то не обуреваем, он и не пойдет туда 100 лет, ему это не надо. Понимаете? Но когда его захватывает какое-то чувство, там, что-то иметь, приобрести, он тогда готов на все. Но это не является деятельностью разума, его тянут чувства. Не разум его заставляет. Такие люди в невежестве, они могут подвиги совершать, аскетизма. Он может там лежать в холоде там несколько суток, спасаясь там от преследования. Или он может там не есть несколько суток, там то же самое в бегстве. Или он может, допустим, совершать неимоверные усилия там, с целью там, грабануть кого-то или избить кого-нибудь. Но это не является деятельностью разума, это не является проявлением воли, это всего лишь животные чувства самосохранения или желания превосходства. Они очень сильно развиты у невежественного человека. Никакого чувства долга, ответственности нет, хотя вот невежественные люди для того, чтобы показать друг другу, что все-таки это присутствует, они создают специально в своей среде вот эту внешнюю картину абсолютного благочестия. Они надевают большие кресты себе на грудь, большими цепями показать, какой я религиозный. Вот. Дальше что они делают? Они очень уважительно общаются к своим друзьям, корешам. У них есть законы определенные отношений, тоже иерархия есть. Они очень-очень уважительно, и людям в страсти кажется, что на самом деле вот у них что-то такое есть, очень такое серьезное в их жизни иногда. Мне кажется, что вот он, когда попадает в круг этих невежественных людей, он думает, ничего себе, какое взаимоуважение там. Но оказывается, что люди в невежестве, они могут с уважительным видом пригрохать своего кореша, сказав ему напоследок, так будет лучше. Уважительно очень. И пригрохать его. Все, так будет лучше просто для тебя и для нас. Вот. То есть, оказывается, это все просто внешние вещи, абсолютно напускные. Они созданы для того, чтобы человек в невежестве не считать себя плохим. У него, понимаете, человека в невежестве эгоизм настолько возрастает сильно, что он не может даже потерпеть идею, что он плохой. Поэтому человек в страсти терпит критику, связанную с его производственными делами, с бизнесом. Человек в страсти может вытерпеть все, что угодно, что ему говорят, связано с его делами. Он готов исправиться в том, чтобы достигнуть успеха в бизнесе. Его он любые качества характера готов поменять для этого, целью достигнуть успеха в бизнесе. Человек благости готов поменять все свои плохие качества характера, кто бы ему что ни сказал. Человек невежественный вообще не может слышать никакой критики в свой адрес, вообще. Одно только слово критики у него вызывает бурный протест. У него глаза наливаются кровью и все. Он не может также слышать и критику, и внутри себя также. Голос совести для него недопустим в его жизни. Абсолютно. Понимаете? И в результате этого вот такого внутреннего состояния такие качества характера, как гордость, высокомерие, тщеславие, гнев и невежество, они как бы проявлены в нем в полной степени. То есть эта гуна невежества, она немедленно утверждает гордость сердца человека. Он гордится собой на полную катушку. Человек страсти гордится собой тогда, когда он на высоте. Человек невежества всегда гордится собой. Он всегда как петух, у него нет проблем. Даже если его на 10 лет осудили, он все равно, на самом деле, он крутой. Он 10 лет, не этот вот ханурик, как он 5 лет получил, а он десятку получил. Это же круто, на самом деле. Он потом себе звездочками отмечает, сколько он отсидел, показывает всем, говорит, я тебе сейчас устрою, ты сколько отсидел? Он говорит, тот говорит, 1 год. А я 5. Как ты смеешь со мной так разговаривать? Он гордится. Всем, что бы ни было вокруг него, он всем гордится. Вот. Он не считает, даже вот, допустим, он говорит, уважительно относится к старшим по званию, там, по ханам. Он относится к ним очень уважительно. Он говорит, так-то ему уважительно. Но он сам внутри думает. На самом деле еще посмотрим, кто потом в будущем будет из нас старшим. Это качество характера называется высокомерие. То есть человек не меряет себя выше, чем другие. Дальше, тщеславие означает, он требует к себе уважения. Не просто он считает, но он не может жить, когда его не уважают. Он не может жить, терпеть не может. Причем, так как он находится в среде таких же невежественных людей, он не понимает вообще, что такое уважение. Но слова по отношению к нему должны быть хорошими. Понимаете? То есть это полная фальшь, то есть просто игра. Но он не может терпеть, тщеславие завладевает им, он не может терпеть, когда к нему обращаются не тактично. Вот, и поэтому, допустим, кто может спастись от влияния невежественных людей? На кого невежественные люди не могут подействовать совсем? На благостных людей. Потому что невежественный человек хочет благостного человека, допустим, ограбить, который находится в состоянии благости полной. Тот к нему даже уважительно относится, несмотря на то, что тот его грабит. А у человека невежественного даже, у него должна быть идея, за что тот его стукнул. И за что он бьет страстных людей? За страх, за свою жизнь, за жадность своим деньгам. Невежественных людей, человек жестоко бьет людей в страсти, наказывая их за их страсть. А благостных людей он уже не будет особенно бить, если им по судьбе какую-то карму отработать не суждено. То невежественный человек не будет бить благостного человека, потому что тот его уважает, относится к нему хорошо, несмотря на то, и это не прикрыто, он видит это по-настоящему, несмотря на то, что тот совершает над ним насилие. И самое удивительное, бывает так, что невежественные люди встают в покровительство благостным людям. Они дают покровительство благостным людям. Это, кстати, один из таких тайных способов, как человек избавляется от влияния гун невежества. Он получает милость благостного человека, святого человека. Это собственного престижа. Не показывает, насколько они крутые. Их все уважают, даже святые люди. Вот. И как бы это на самом деле работает наоборот, то есть так он, человек невежественный, может очиститься и получить действительно более высокий вкус к счастью. Но чаще всего бывает по-другому. Невежественный человек при одном звуке «Бог» его вызывает очень сильная тряска. То есть он ненавидит саму идею, что Бог есть. Дальше, потому что голос совести у него, он боится, потому что Бог в подсознании у него ассоциируется с этим голосом совести. Как только Бог слово произносится, у людей в страсти возникает ощущение, может быть, это не стоит об этом сейчас говорить, это сектантство. Вот. А у людей в невежестве, у них возникает сразу протест немедленный, потому что им больно слышать это, понимаете? Люди в страсти тоже, они как-то болеют от голоса совести, но люди в невежестве сильно болеют, им очень плохо слышать это слово. Вот. И поэтому чаще всего невежественные люди, они ненавидят тех, кто благочестив. Ненавидят. И они могут действительно причинить им страдания. Если тем, конечно, по судьбе это положено. Если человек благости по судьбе ему не положено, а невестный человек против него ничего не может сделать совсем. Потому что он не видит идеи, за что его там бить или еще что-то с ним. Понимаете? Дальше. Гнев – это естественное состояние невестного человека. И оказывается, что гнев – это как бы является, ну, вообще двигателем жизни невестного человека. Гнев или ненависть – это его суть. То есть, само по себе человек впадает в состояние невежества благодаря влиянию гнева. Гнев возникает в результате неудовлетворенных желаний. И оказывается, что вот гуна невежества как механизм затягивания в гуну невежества происходит. Человек, который живет в страсти и работает для себя, у него есть большой риск увеличивать себе жадность. То есть он чувствует, что ему надо еще и еще больше в жизни, ему нужно всего, ему нужно там это, такая стиральная машина, еще круче такая машина. А возможностей уже становится мало для этого. Он чувствует, не хватает силенок уже там провернуться, заработать, зарплата маленькая. И постепенно у него копится неудовлетворенность, что на самом деле он, ему не повезло в жизни, есть же люди живут, а я не могу и так далее. Такие идеи, когда это как бы уже начало влияния гуны невежества. А потом дальше что происходит? Он вдруг в какой-то момент времени, когда жадность пересиливает здравый смысл, возникает гнев. И такой человек говорит, да плевал я на всех вообще и на все. Понимаете? И у него вот эта правдивость невежества, она начинает торжествовать. Он начинает сильно чувствовать, что такое правда. Но правда в невежестве. Есть ощущение правды, благости означает делать добрые дела и праведность в целом, что он чувствует, что из Писания идет сила правды, вот там все написано правда. Для человека в страсти правда означает законы бизнеса, то есть для него правда означает, кто сумел быть на высоте в бизнесе, тот и обладает правдой. То есть для него вот правда это вот хорошая реклама, сделали правда, молодцы. То есть правда это то, что дает выгоду. А для человека в невежестве правда совсем другая вещь. Для него правда всегда ассоциируется с насилием или с отказом от ответственности. И пословицы для людей в невежестве тоже такие же. Например, пусть лошадь думает, у ней голова большая. Вот. Или весь мир бардак, все люди дураки. То есть это тоже пословицы, как бы они пословицы только в невежестве. Есть пословицы в страсти, есть пословицы в невежестве, есть пословицы в благости. Пословицы утверждают правду в сердце человека. То есть он чувствует, что это сочетание слов, оно несет истину в себе. Вот. Пословицы в невежестве, связанные с, вот с этим, с проявлением насилия. Допустим, пословица в страсти. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Он добавляет. Вот. А для человека в невежестве у него как бы уже... Другие пословицы, допустим, кто успел, тот и съел. Это уже пословица в невежестве, то есть провозглашает силу, скорость, вот, способность преодолеть, всех растолкать и так далее. То есть это пословица в невежестве. Значит, таким образом, гнев или склонность к насилию, это философия, невежественного человека. Он считает, что без насилия счастья не бывает вообще, не существует. Поэтому очень все виды насилия, проявление всех видов насилия не по отношению к себе. Ему очень нравится. Очень нравится. Он испытывает счастье, видя это. Поэтому точно так же, как человек в страсти любит смотреть Санта-Белиберду, где показывают вот эти все красивые комнаты, там все достигают успеха в своей жизни, им хорошо. Они ходят, улыбаются друг другу. Это фильмы в страсти. Точно так же, как человек благости любит, когда показывают фильмы, связанные с верой, с самосознанием, самосовершенствованием. Точно так же человеку в невежестве нравятся очень фильмы, в которых показывают насилие, жестокость, разврат, хамство. То есть язык этот фильм, этих фильмов тоже такой же. В нос еще как-то там так подобрали. Я не знаю, может быть, это специально. Я не знаю. Ну, как бы, это как бы вот идея такая. Сразу думаю, ну какой классный голос у него там. И все, то есть там И люди, как он его треснул, как хорошо, у него там кровь со всех сторон полетела, голова оторвалась. Вот, то есть они чувствуют счастье от этого всего, думают, как фильмы ужасов их привлекать начинают очень сильно. Ужасы, чтобы вот это, и также вот этот, в этих фильмах ужасов, там особый вид секса тоже какой-то ужасный, там, ну вот как здорово, интересно это все видеть. Они испытывают огромное счастье при виде таких вещей. Зачем им нужно смотреть кино? А точно по той же причине, что людям в страсти, людям в благости. Люди в благость смотрят кино, чтобы вдохновиться на самосознание. Люди в страсти смотрят, потому что им не удалось как бы свое это счастье, свое богатство иметь. И они доживают это желание иметь успех, комфорт, богатство, доживают по телевизору. А человек по невежеству, он доживает по телевизору на насилие, которое он не успел сделать. И книжки интересно. Они, смотрю, вот на прилавках книжки разных этих гум стоят. Невежественные книжки, они черно-красные. Там, причем так, имена тоже этих авторов мне запомнились. Там Черный, фамилия Черный, псевдоним они берут. Или Красный, или Ворон. Ворон, фамилия, авторы такие. Я говорю то, что я видел. Вот. И у них серии книг целые, серии тоже. Много серийные книги, похождения там, гастроли там какого-то этого, там гастроли, пахана что ли, что-то такое, я не знаю, что-то так в этом роде там. А, и такое тоже, у них всегда религиозные тоже мотивы, как бы религиозный стиль тоже. Фамилия одного тоже автора, монах, монах у него фамилия. Черная книжка тоже там, такой-то монах, там книжка называется там, «Неукротимая месть», там, что-нибудь в этом роде. Вот. То есть это чувство в невежестве, оно тоже должно быть поддержано какими-то вдохновителями. И таких вдохновителей сейчас становится все больше и больше. Это говорит о том, что гуна невежества сильно процветает сейчас. Она на нас сильно влияет, на Землю начала сильно влиять последние лет 20. И поэтому и дети, соответственно, уже играют в какие игрушки? Эти бэтмены, все эти там... Понимаете, ведь Бэтмен само за себя говорит. И я когда спрашиваю, говорю, ты что играешь-то, посмотри на лицо, на его там. Вообще. Говорит, ты что? Я говорю, ты что играешь-то, посмотри. Он говорит, так это хороший герой. Он говорит, он защищает, он всех уничтожает, всех злых. То есть ребенок не понимает, во что он играет, а родители не понимают тоже, почему это все покупают. То есть это все эти все каракатицы, эти все чучела огородные, вот это все вот сейчас процветает в детских игрушках. Гуна невежества начинает преобладать. Потом наркомания, это же тоже влияние гуна невежества. Тоже дети повально начинают наркотиками увлекаться. Секс в молодом возрасте, в 13 лет, там девушки уже развратом в школах. Вот я не знаю, как у вас, но в России по статистике там 40-50% девушек в 7 классе уже занимаются напропалую сексом. Причем продают специально противозачаточные средства инкогнито от родителей детям, чтобы, не дай бог, у них еще не случилось. То есть ребенок с 13 лет может прийти, ему дадут в аптеке, и это является его правом законным. Так гуна невежества влияет. То же самое аборты тоже, без проблем в любом возрасте, когда хочешь, без знания, без ведома родителей на то. То есть нет проблем с этим совсем. Вот, это все признак тоже, то есть молодых людей, очень юных людей, у которых как бы половое чувство является главным, гуна невежества зацепляет за половое чувство именно. Еще до полового чувства гуна невежества зацепляет людей в виде наркотиков, то есть наркотики-то начинают употреблять уже с 10 лет, где-то с 9-10 лет. И людей, которые разочаровались в семейной жизни, там, они не могут выполнять свои семейные обязанности, их не любят за это. Они начинают увлекаться спиртом. И как бы склонность к насилию у человека проявляется тоже в основном в молодом возрасте. Но, кстати, вот это развитое гуна невежества означает, то есть уход в гуну невежества чаще всего идет через спиртное, наркотики и через мясную пищу. Но а развитая гуна невежества проявляется в том, что человек с самого детства уже очень жесток. Понимаете, вот эта жестокость, когда он в тюрьму в молодом возрасте садится, это значит, что он с рождения уже имел в себе эти качества характера. А как это возможно? А оказывается, в каком настроении родители зачинают детей, такие дети у них и рождаются. То есть вкусом счастья родители, дети привлекаются и уже рождаются в состоянии невежества такие дети. Они отличаются тем, что они истошно орут, не воспринимают никакие советы родителей, очень своенравные и жестокие. Они готовы бить всех кирпичами, там, кидать и так далее. Это проявление гун невежества. Влияние на маленького ребенка тоже влияет, не только на взрослых. Значит, и есть еще один признак гуна невежества, означает грубая речь. Сам по себе грубый голос — это голос, который резонирует на нижних центрах. Грубый и хриплый голос — это признак влияния гуна невежества. И как бы если жестокость, она больше свойственна мужчинам, то грубая речь больше свойственна женщинам. То есть женщина под влиянием гун невежества, она, это для нее естественная вещь, как говорить очень грубо, по-хамски относиться к окружающим. А для мужчины, ему что, слова ему дело не делают, он как бы, его, для него проявление грубости — это его поведение в основном. Ну, конечно, речь тоже у него не отнять. Вот. Дальше следует знать также, как развивается гуна невежества в сердце человека, в его сознании, в разуме. То есть сначала человека одолевает сильное чувство несправедливости по отношению к тому, что происходит в нем в жизни. Это первая стадия. То есть гуна невежества вторгается в сознание через чувство несправедливости. Следующий этап. Человек начинает отрицать. Следующий этап. Второй. Человек начинает отрицать закон кармы или закон, что человеку за его поступки воздается. То есть следующее влияние, вот без этого второго этапа гуна невежества не может развиться в сердце. Его надо обязательно принять. Это означает, что если я сделал что-то плохое, ведь на самом же деле никто меня за это не наказал. А оказывается, так действует гуна невежества, она дает фору сразу. Гуна страсти тоже дает фору. Человек под влиянием гуны страсти, он сначала в своих делах сильно преуспевает, а потом ему жить становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Ему надо все больше и больше работать, чтобы поддержать то, что он имеет. А гуна невежества дает фору в том, что человек крадет, и никто не видит этого. Человек бьет кого-нибудь, и никто его не ловит. Понимаете, так действует гуна невежества, чтобы развить его этот вкус к невежеству. То есть само по себе страдание от гун невежества и деградация, они начинают гораздо позже проявляться в его жизни. Он столько награбит, столько уже совершит с глупостей, и только тогда он почувствует уже дальше вкус вот этого ненависти по отношению к нему, что все начнет возвращаться назад. Но так как она уже засосала себя в гуна невежества, этого человека засосала в себя, то он на самом деле не сильно чувствует, что как бы он уже совсем плохой. Он думает, вот-вот я смогу. То есть в тюрьме сидит, он думает, вот выйду, я тогда смогу. Вот, если у него там его побили, он думает, ну я вам устрою. То есть он как бы, у него идея такая существования. Месть, ожидание своего будущего, господство над всеми и так далее. Дальше гуна невежества, после того, как закон причины и следствия, то есть закон кармы или закон воздаяния за поступки, у него уничтожается внутри. У него полностью уничтожается ощущение от смысла жизни или знание о перевоплощении. То есть смысл жизни означает, что такое знание о смысле жизни? Это означает, что все, что я сделал сейчас, не закончится с моей смертью, а дальше будет потом продолжаться у меня. Поэтому есть смысл жить как надо. Это называется закон уже ощущения. Когда человек есть чувство долга, он чувствует, что надо делать как надо. Во что бы то ни стало. Пусть он даже не знает, что есть следующая жизнь. Он еще не чувствует этого, он находится в страсти, допустим. Но чувство долга начинает у него появляться, крепнуть. И когда оно окрепнет до определенной степени, он начинает чувствовать, что будет следующая жизнь у него обязательно. Он чувствует, духовную природу начинает свою чувствовать в это время человек. А человек в невежестве, он искренне начинает понимать, что у него философия такая создается, что живем-то один раз. И надо успеть за эту жизнь сделать все, что я хочу. И меня не интересует, что обо мне подумают. Вот время идет, уходит. Они тоже, люди в страсти и в невежестве, и в благости, все дорожат временем. Но люди в невежестве, как они дорожат временем? Думают, я же вот день прошел, и вот я ничего не сделал для того, чтобы быть счастливым. Морду этому не набил, это не сделал. То есть, на самом деле, ведь ощущение счастья у людей в невежестве как? То есть, они не могут терпеть обиду. И для них счастьем является что? Избавление от обиды. Если он берет, вот просто бьет человека, который его обидел, он избавляется от страданий, и это он воспринимает как счастье. То же самое счастьем для него является ощущение превосходства. Превосходство. Он чувствует превосходство, значит он счастлив. То есть счастье не от гармонии с людьми, не от ощущения средств, возможностей, как в страсти, а от превосходства и насилия. Насилие тоже для превосходства. В принципе, ощущение счастья у человека в невежестве только в превосходстве. Если он не чувствует превосходства, значит он несчастлив. Он будет добиваться его любой ценой. Дальше следующий этап. У человека в невежестве сильно возрастает жадность. Неимоверно сильно. Она превращается в алчность. То есть жадность является двигателем его жизни. То есть она является для него настолько, она настолько сильна. То есть жадность или влечение к своему наслаждению чувств настолько сильно, что он не может и 10 минут пожить без спиртного. То есть ему надо срочно выпить, ему хочется выпить, ему наплевать. Вот магазин закрыт, наплевать. Хочется выпить прямо сейчас и все. Вот, дальше ему хочется вот сейчас сексом заниматься. Надо срочно вот все, всех расталкивать, все, за шкирку кого-нибудь хватать, тащить. Все, его не волнует, ему наплевать, как там думают, все. У него жадность, жажда материального вот это наслаждение, которое он хочет, настолько сильна, что она граничит с болезнями, с умопомешательством. Вызывает ужасные страдания, жадность у такого человека. Если он не выпил вовремя, он прям он не человек, он чувствует себя очень плохо. Понимаете? То же самое, банк не ограбил какой-то, жадность ведь к деньгам тоже бывает. То есть, если деньги не появились прямо сейчас, его трясти начинает. Надо срочно вот, деньги и все, ему его наплевать. Ему все равно, у кого он их возьмет. Главное, чтобы избавиться от этого чувства, которое его одолевает. Вот. И следующий этап, пятый этап деградации. Человек в невежестве перестает замечать счастье других людей. Его оно перестает волновать полностью. Он видит только свое собственное счастье. Ему, его счастье для него это когда он счастлив. И наоборот, человек на этой стадии сознания, любое проявление радости, помимо которое не зависит от него, вызывает у него жуткий протест, жуткие страдания. Он может даже прибить того человека, который радуется рядом с ним, но не ему. Сам по себе, понимаете, как-то втихаря там обрадовался чему-то. У него возникает жуткая зависть. Людьми в невежестве движет зависть. Зависть, чувство превосходства дает им наслаждение, движет ими зависть, жадность, алчность. Значит, дальше, есть невежественные места, которые вызывают ощущение счастья у невежественных людей. Это места, где совершается обман, насилие и жестокость. И распивание спиртных напитков. Это бары, вокзалы, как ни странно, потому что там тоже обмана сколько хочешь. Там же люди сидят, ждут, там можно как-то с ними обойтись. Вот. Дальше, публичные дома, где совершается вот этот акт разврата. И невежественным местом может быть любое место, где постоянно, регулярно распивают спиртные напитки. В страсти люди тоже иногда отвлекаются от несчастной жизни, погони за деньгами, и у них есть праздники, праздники вот эти вот отмечать там, а все это как бы прерогатива людей в страсти. А люди в невежестве, они не для праздников пьют. Они пьют просто так, сами для себя. Им все равно, есть кто-то рядом или нет. Они просто квасят и все. Их не интересует общество. Они сами по себе это делают. У них своя идея на этот счет. И людям в невежестве их тянет в эти места. Они чувствуют там себя уютно и хорошо. Он не может, вот почему вот бары существуют? Потому что люди в невежестве не могут пройти мимо этого места. И для того, чтобы там жить среди кругу этих людей, там собираются люди в невежестве, ему надо, естественно, иметь деньги. Понимаете? Поэтому деньги тоже нужны людям в невежестве для удовлетворения своих чувств. Значит, внешний вид у людей в невежестве тоже меняется. У них темнеет, кожа становится такой очень... А у них отталкивающий взгляд становится. Очень наглый, отталкивающий взгляд, тупой. Тупой взгляд, голос грубый. А лицо, внешность становится такая приосаненная, живот выпирает, выпячивается вперед. Вот так вот. Как ну погоди, волк. Вот. Руки в карманы обязательно. Руки в карманы, руки означает то, чем я живу, чем я действую. Если руки в карманы, означает, что чем я действую, ты не увидишь. Это означает хитрость. Вот. Также у них есть свои мудры. Мудры, знаете, мудры комбинации пальцев. Вот у них, вот своя мудра у них. Вот. Это означает, то есть большой палец означает я, то есть здесь Венера находится, вот это означает моя, как бы моя природа, вот эта фаланга, это означает мое наслаждение. Я наслаждаюсь своей природой, большой палец означает. Указательный палец означает деятельность. Деятельность. А средний палец означает как бы опора как бы человека, его способность действовать. То есть это деятельность, это способность действовать. И как бы я наслаждаюсь тем, что я действую так, что вы не узнаете. Вот это мудро значит. Мы как-то я рассказывал одному начальнику, что такое мудрый. И он говорит, а я знаю, что такое мудрый. Меня начальник ругал постоянно. И я, говорит, мне так тяжело было, я ему хотел залепить, вот мне так тяжело было слушать его. И говорит, меня научил один друг. Он говорит, показал мне, вот ты, говорит, фигу в кармане держи, когда он тебя ругает. И ты будешь спокойно на него смотреть, так, говорит, я и делаю теперь. И он, короче, как фигу эту сделал и сидит со мной разговаривать, мне аж плохо стало. Карман засунул, забыл, короче, вытащить. Со мной разговаривать аж плохо стало. Думаю, Господи, как же можно так жить? Вот. Вот так мы и беседовали с ним. Но оказывается, что гуна невежества, она на самом деле еще выражается еще несколько иначе, чем то, что я сейчас вам рассказал. Гуна невежества также означает, она может быть достаточно безобидной. Чаще всего так она проявляется в женском теле, не в мужском. Это означает сильная депрессия, нежелание жить, сильное отчаяние, сильное погружение в чувственное наслаждение, допустим, обжорство. Есть такая болезнь булимия, она находится под влиянием тоже гун невежества. У человека весь организм настраивается таким образом, что вся пища проскакивает, она не задержится. И у него вот это желание... кушать. То есть все настроено на желание кушать. И он ест, ест, ест и не надоедается, потому что чувство желания кушать у него настолько огромное, что ему не нужно пищеварение, ему нужно, чтобы все пролетало, чтобы еще можно поесть. Так действует его организм, это болезнь такая, под влиянием гун невежества находится. Также сон, когда человека сильно одолевает сон, это тоже влияние гун невежества. Или безудержное желание заниматься сексом, ничем не останавливается, кроме как импотенции. Вот, это означает тоже влияние гуна невежества. И также под влиянием гуна невежества, кстати, у вас здесь в городе это проявлено, я заметил. Но это не значит, что я лучше там вас, то есть как бы здесь благости тоже хватает. Кстати, как ни странно, я очень как бы удивлен вашим городом, чистота, ответственность людей, серьезность и так далее. Даже на лекциях контингент достаточно серьезный. Но тем не менее, вот есть как бы над чем задуматься, то что оказывается, что вот это чувство собственничества неуемное, которое как бы переходит во вражду, это тоже влияние гун невежества. Люди могут быть очень благочестивы, но когда они очень сильно привязываются к своему участку, своему дому, там, своему месту для жизни, и при этом у них возникает ненависть ко всем, кто как бы как-то хотя бы на это посягает, то это уже гун невежества. Понимаете, ты, допустим, на мой газон нечаянно встал. Я бы тебя разорвал, наверное, за это, вот честное слово. На мой газон встал. Вроде, с одной стороны, аккуратность и любовь к растениям, но с другой стороны, как бы, ну, вот ненависть, она тут же немедленно возникает. Машину поставил там рядом с моим окном, еще что-то в этом роде. Это уже как бы влияние сил невежества очень сильно. Оно также может проявляться и в таком виде. Ну ладно, уже 7:30. Болтать я люблю, а время идет. Задавайте ваши вопросы. Да? А? Шоколад, гони страсти. Давайте про продукты будем потом, когда у нас тема будет соответствующая. Я хотел бы вам еще сказать одну вещь насчет вот гуны невежества, что на самом деле мы должны понять, что когда попал под ее влияние, то вырваться из-под ее влияния очень сложно. И единственное, что может помочь, это знание о более высоком вкусе счастья. То есть, но это знание, опять же, как человек в невежестве может получить, если слушать-то он никого не хочет. Это же прерогатива влияния гун невежества, нежелание слушать. Понимаете идею? То как же он может получить знание о том, как правильно жить? Вот как вы считаете, как человек в невежестве может получить это знание? Человек в страсти получает знание через то, что он начинает чувствовать, что люди в благости, они все-таки более счастливы. Он как бы вот выгоду какую-то чувствует в этом. А человек в невежестве, как он приобретет прогресс? Правильно, только через страдания. Поэтому, знаете, если гуна невежества одолела, никаких вариантов. Только через страдания можно избавиться от нее. Или через милость. А? Как вести себя с таким человеком, если у него преобладает гуна невежества? Как с ним общаться? Надо знать, что если человек тесно связан с человеком, которому влияет гуна невежества, это значит, что он наказан этой гуной, что он отрабатывает карму гуна невежества. Это означает, опять же, страдания. То есть оказывается, что человек, который понял, что он наказан за то, что он сильно стремился к гуне невежества в своих прошлых жизнях, и теперь он за это страдает. Человек, который понял это, немедленно выходит из-под влияния гун невежества. То есть, надо сказать себе, как бы этот человек со мной себя не вел, я этого достоин. И, то есть, гуна невежества, ее как бы последствия, это страдание всегда и деградация. То есть, люди, которые находятся под влиянием гун невежества, они всегда будут деградировать низшие формы жизни, на низшие планеты и так далее. И чтобы этого не произошло, должно быть страдание. Оказывается, это можно сравнить с тем, что как человек, как на санках катится с горы. Тот, кто на горе, он испытывает счастье. Тот, кто катится с горы, он испытывает движение, да? Что вот нормально. Но кто-то скатился, у него только один вариант забираться на гору. У него больше нет никаких вариантов. Так человек в невежестве, он катится с горы. Пока он катится, он чувствует себя на коне. Но потом, когда он скатился, у него нет другого варианта, как через страдание вернуться назад. Но, оказывается, сам путь возвращения означает столько страданий, сколько нужно. Но когда человек понял, что он страдает за то, что он должен перестрадать, само это понимание, человек должен стремиться не к тому, чтобы перестать страдать, вот это ошибка. Люди все, которые выползают из невежества, из гун невежества сами по себе, без знания выползают, они думают, как бы избавиться от этих страданий. А от них избавиться невозможно. Невозможно. Понимаете? И как только человек понимает, как правильно избавиться, а как правильно избавиться, он считает, это мне по делам. Когда он так начинает думать, желание само по себе думать так, а это и есть избавление из влияния гун невежества. Потому что голос с совестью, контакт с совестью начинает устанавливаться. Пока человек, который страдает, считает виновных в своих страданиях других, он продолжает находиться под влиянием, карающим влиянием гуна невежества. Потому что карающее влияние гуны страсти означает нет денег. Это милость гуны страсти. Человек в таком состоянии превращается в человека в благости. Карающее влияние гуны благости означает угрызение совести. А карающее влияние гуны невежества это страдание. Хорошо, допустим, меня упустила собака. Должна ли я предъявлять претензии к владельцу собаки? Или принять это совершенно спокойно, нормально, сказать, извините, идти дальше? Хороший вопрос. Понимаете, люди в благости, страсти, невежестве воспринимают беззаконие по-разному. Человек в благости считает, что наказать надо владельца собаки, чтобы он больше, собака никого не кусала, кроме меня. У него такая идея. Человек в страсти думает, я накажу этого человека, владельца, чтобы потом меня собака не кусала. То есть чувство собственной выгоды всегда все равно преобладает. А человек в невежестве думает, я обязательно накажу этого владельца собаки, потому что я его ненавижу вместе с его собакой. Я ему строю кузькину маму. Понимаете идею? Поэтому наказание само по себе не является чем-то плохим. Оно является благом. Но чувство наказания мы можем диагностировать себе, с каким чувством мы хотим наказание, что является основой для нашего наказания. Вы конкретно, как женщина, вы должны призвать того, кто сможет помочь. А может быть, они выясняют между собой какие-то отношения, развязывают свою карму? Это не имеет значения, развязывают они свою карму или нет. Существует веда, существует закон, что человек должен бороться с беззаконием, почему бы этого ему не стоило. То есть пассивное преступление, есть активное преступление. Человек в невежестве считает, видит драку, думает, классно. Смотрит, о, классно, кто же из них морду кому набьет? Классно. Неужели убьет, а? Он такой, о, неужели убьет? Ему интересно. Человек в страсти, видит драку. Какие чувства у него? Надо сматываться. Надо сматак. Что-то не то. Меня могут задеть. Надо сматываться. Человек в благости немедленно думает, надо помочь этим людям обоим. Надо остановить все это и наказать виновного. Немедленно надо вмешаться. Если он сам не может, он женщина не может сама вмешаться в драку. Она зовет кого-то на помощь. Нет, есть вера в благости, в страсти, в невежестве. Вера в благости означает, что человек верит в Бога и считает всех людей, которые имеют совесть, верят в Бога, которые живут благочестивой жизнью, неважно, к какой религии они относятся, не имеет значения, хорошими. Такой человек, вера в благости означает, что он видит хороших людей. У него нет же конкуренции, зависти, ненависти в сердце. У него есть просто видение истинной природы человека. Он думает, молодец, там верит в Бога. Неважно как. То есть у него своя вера, у меня своя. Но это не имеет значения. Нет конкуренции. У людей благости нет. У людей страсти означает, вера в страсти означает, моя вера лучше, чем твоя. Вот я верю в Бога. И как я верю, это правильно, а все остальные, как верить Богу, это неправильно. Так идея веры в страсти, так торжествует сердце. И вера в невежестве означает, я верю в Бога, и поэтому я крутой. Если ты считаешь, что я не верю в Бога, я тебе устрою. Понятно? Человек благости выполняет все принципы заповеди религиозные, которые у него есть. Вера означает всегда заповеди, иначе нет смысла верить. Человек в страсти выполняет те заповеди, которые ему выгодны. Человек в невежестве ничего вообще не выполняет. Главное показать себя верующим. Человек в благости ничего не требует от Бога, а наоборот хочет делать для Бога. Человек в страсти всегда просит у Бога, дай мне то, дай мне это, дай мне все. Человек в невежестве, он вообще Бога не видит, он приходит в церковь, чтобы себя показать. Понятно? Ему приход в церковь означает, посмотрите, друзья, паханы, я на самом деле серьезен. У него крест большой, у него там все как положено, вот, внешне. Есть еще такой один вопрос. Милостыню просят часто нищие. Да. Можно ли давать? Стоит ли давать? У нас будет целая лекция на эту тему. Да? Закон пожертвования называется. Ваш вопрос? Хороший вопрос. Ага. Очень хороший вопрос. Может ли человек в благости помочь человеку в невежестве прогрессировать? Оказывается, что человек в благости всем может помочь прогрессировать, даже человеку в невежестве. Но помощь человеку в невежестве, она отличается от помощи человеку в страсти. Человек в страсти обращается за помощью, когда он нуждается в средствах на жизнь, когда его жизнь припирает, или когда он чувствует унижение сильное в жизни. Человек в невежестве, человек в благости просто ищет истину, он обращается. Человек в невежестве же, он обращается за помощью, испытывая жуткие страдания. При этом человек благости, зная, что тот находится в невежестве, не требует от него соблюдения каких-то правил духовной жизни. Он просто ему говорит, из-за того, что он человек благости, означает сострадание. Он просто ему говорит, продолжай, приходи, не волнуйся, все будет нормально. Не имеет значения, он говорит, а я пью еще. Он говорит, нет проблем, нормально, все, главное, приходи. Человек в благости, говорит человеку в ней, главное продолжай к нам ходить, все нормально. Слушай, как надо правильно жить, постепенно все будет хорошо у тебя, не волнуйся. Он говорит, а я там то-то все, я жену побил. Ну это плохо, конечно, ну ты видишь, ты такой вот человек, куда тебе, что с тобой сделаешь? Давай дальше слушай. То есть человек страсти ему говорит, ты жену побил, вон отсюда, здесь не место таким. Вот, то есть у него дух сектантства очень силен, он считает, что как бы стандарт должен быть ниже моего. Здесь все присутствующие. То есть человек благости может помочь человеку в невежестве, потому что у него есть сострадание. Например, только человек благости может избавить от алкоголической зависимости. Как он это делает, вот этот метод Довженко. Он садится, благостный человек, садится с этими пьяными людьми, пьяницами, он садится с ним, начинает о жизни говорить. Единственное условие, что они не выпивают вместе. Они тоже, у них компанейское чувство тоже же есть. Они садятся, начинают беседовать о жизни. И просто говорят вот о чем, о жизни просто, все. У него никакого давления нет, он слушает в основном всех. У них пропадает желание пить. Почему, как вы считаете? Само пропадает, потому что вкус к счастью меняется. Дружба находится в благости. Она под влиянием благости находится. Через чувство дружбы люди выпадают мгновенно из-под спиртовой зависимости. Но так как сейчас людей в благости мало, поэтому люди в невежестве мало кто может помочь. Поэтому из наркотической зависимости не освободит. Люди страсти не могут освободить людей из наркотической зависимости. Потому что у них не хватает этого чувства, заботы, дружбы. Да? Как быть и поступать, если в семье ребенок хочет кушать только мясо? Спокойно поступать, понять, что это его природа, как бы он родился с этим чувством. Культивировать себе силу благости, продолжать. Вот. А ребенку стараться прививать вкус благости. Если истерика, то, естественно, кормить тем, чего он, что он хочет. То есть не относиться к ребенку враждебно, потому что он ждет этой враждебности. Как только начинается насилие над ребенком, который находится под влиянием сил невежества, это значит, что он, его хлеб, он будет кушать. Ясно? Не только одним, а покормить, как он хочет кушать. Но вы поймите идею, что как бы если у вас ребенок такой, значит вы страдаете за это. Страдание. То есть вы поймите идею, еще раз повторяю. Если вы чувствуете, что такова моя судьба, вы в антагонизм с ним перестаете вступать по этому поводу, начинаете его любить, то вкус насилия у него уменьшается в сердце. Надо в себе благость развить. Человек в страсти не может помочь человеку в невежестве. Утопленник утопленника не спасает. Поэтому, если вы развиваете себе благость, у него вкус невежества начинает таять. Сам. Понимаете, от мяса человека не отучишь же насильственно, потому что хочется-то мясо, потому что вкус, к счастью, такой. Человек не может бросить мясо. Вот у меня вывод такой из многолетней практики. Человек не может бросить мясо есть, так же, как не может бросить курить. Потому что этот процесс связан с деятельностью разума. Пока человек не поменяет вкус к счастью, ему никаких шансов нет избавиться от вредной привычки. Но человек в страсти, от страха избавляется от вредной привычки. Когда ему врач правильно говорит, от чего его болезни, от курения много болезней возникает. Он врач говорит, вот смотри, из-за этого ты куришь, скоро с тобой будет так-то, так-то. И это правда, это правда. Потому что курение находится в страсти, оно вызывает жуткие болезни. Я много таких видел. Рак от курения там. Все, практически любой орган может от никотина пострадать. Я много таких людей видел. Вот. И человек в страсти начинает бояться, он бросает от страха. Человек в невежестве от страха не бросит. Страх, он постоянно с ним живет, он привык к нему. И для него это не новое чувство. Поэтому его спасает только доброта, любовь. А это качество благости уже. Человек в страсти не может просто любить, ему выгодно нужно плоды. Вот если он перестанет есть мясо, я тогда буду его любить. Это качество страсти. Надо любить ребенка, несмотря ни на что. Не имеет значения. Но любить не так, не слабость сердца. Это любовь не слабость сердца. Это означает воспитывать себе. Воспитание вообще, это вот единственное, что называется воспитанием, это воспитывать в себе хорошие качества характера. Тогда и у ребенка они будут воспитываться автоматически. Вот это называется воспитание детей. Другого вида воспитания нет. Передать того, чего нет, человек не может. Если он, вот смотрите, вот ребенок находится на этом уровне сознания, и родители находятся на этом уровне сознания. Человек в страсти не меняет свой уровень сознания, но требует от других перемен, от других людей. Поэтому он всегда находится в иллюзии. Чтобы сознание менялось, нужен рост вверх. Для этого называется влияние гуны благости. Когда человек благости растет вверх, человек в невежестве тоже начинает расти вверх. Он потенцию, силу дает росту, своим ростом. То есть я на этом уровне нахожусь, он на этом уровне. Хоть у меня и уровень выше сознания, но он не будет меняться, если я не буду меняться. Таков принцип воспитания. Очень простой принцип. Называется вдохновение или способность к переменам. Какие еще вопросы? Да? Если человек в страсти становится вегетарианцем, значит, скоро он будет человеком благости. Это утверждение вед. Потому что быть вегетарианцем и находиться в состоянии страсти очень трудно. Но при этом надо еще бросить курить, пить кофе и пить чай. Потому что эти напитки поддерживают гуну страсти. Любой чай не имеет значения. Эти напитки поддерживают гуну страсти. Они дают возможность напрягаться, стимуляторы психические, чтобы активизировать себя, да? Может ли так быть, что именно страсти человек, находящийся в уме невежества, гораздо реже обращается за помощью, чем человек, находящийся в уме под влиянием его страсти? И да. Насколько эффективнее является помощь человеку, если он не просит ее? Хороший вопрос. Если человек не просит помощи, он находится под влиянием сил невежества, то бесполезно ему пытаться помогать. Человек в страсти, для него он считает помощью, человек в страсти считает помощью для человека в невежестве, убеждение его. То есть для человека в страсти выгода, чувство выгоды – это помощь. Он говорит, зачем ты, дурак, так не живешь? Скоро ты знаешь, что с тобой будет, там то да сё. Перестань так жить, иначе тебе хана. То есть так убеждает человек в страсти человека в невежестве. Тот говорит, да иди ты. Вот. Но человек в благости, он под помощью понимает нечто другое. Человек страсти видит под помощью какие-то внешние перемены. Он должен перестать пить. Человек страсти думает, это помощь. Перестать пить, чтобы он должен. Человек страсти, брось мясо, там говорил. То есть такая проповедь, это страсть означает. То есть он должен какие-то внешние вещи там какие-то сделать. Брось мясо, там брось пить. Все, духовной практикой занимаемся. Так проповедуют люди в страсти. Вот. Люди в благости знают, что это все не является какой-то внешней вещью, что так это просто ничего не бросишь. Поэтому для людей в благости перемена является, что человек в невежестве начал просто слушать о том, что ты говоришь. Даже он не просит ничего, он просто садится. Ты поэтому человек в благости как делает? Он начинает с ним заводить дружбу. Он говорит, ну давай посидим с тобой, поговорим о жизни, то да сё. То есть он к нему по-дружески относится, к нему хорошо, пытается с ним дружить, сострадание проявляет человеку в невежестве, человек в благости. И через беседу, через покаяние человека в благости, он кается перед человеком в невежестве. Он говорит, я виноват перед тобой, я постоянно тебя ругал, я постоянно к тебе плохо относился, я на самом деле виноват во всем перед тобой. Ты на самом деле хороший человек, я плохой. Человек в благости так говорит. Но при этом он не чувствует себя униженным, человек в благости. Он сияет сам, он счастлив. Он говорит, я плохой, на самом деле ты хороший. И тот человек невежества начинает чувствовать что-то другой вкус уже и к нему в сердце идет. Потому что от доброты же не защитишься. Хочется, конечно, уйти от этого, иногда ему жутко слушать это все. Но не защитишься от доброты-то. Вот когда укоряет, человек страсти хочет изменить человека внешне, и укорами он это делает. А укоры не помогают, они возникают как раз тот вкус, который человек невежества имеет. Ты меня укоряешь, а я тебя вообще изничтожу. Это как бы они подливают масло в огонь просто, и все. Если произошел процесс покаяния, или вы покаялись перед Богом, попросили прощения, или если это так, что это акт искренности и сострадания, и если в момент этого акта произошла Бога, Да, закрыть, да. И надо быть в этом еще. Да. Человек страсти думает, все, дело сделано. Потому что он плодов ждет. Человек благости просто помогает, потому что ему это нравится делать. А человек страсть думает, сейчас будем добротой заниматься, сейчас мы раскаемся. Все, а завтра начнется счастливая жизнь. Все, он думает, он ждет плодов. У него идея плодов. Человек страсти хочет плодов. Но все, теперь нормальная жизнь пойдет у нас. Вот. И завтра, оказывается, ничего не получается, все по-старому. Оказывается, изменение сознания – это не процесс одного дня. И только человек благости может помочь кому-то, потому что он каждый день одно и то же делает. Он каждый день пытается помочь, у него нет разочарования. Человек страсти, он оп, не получилось. Один раз сделал хорошо, а потом привет. Думаешь, да иди ты, пей как хочешь, живи как хочешь. То есть идея гуна благости же не дешевая вещь, понимаете? Это же надо быть благостным. Кстати сказать, люди в страсти всегда считают себя в благости. Вот если вы чувствуете, что вы в благости, значит гуна страсти сильна. Люди в благости, они постоянно думают о том, что у них есть недостатки. Они чувствуют, люди в благости думают, до благости еще далеко. Люди в благости думают. Люди в невежестве думают, да наплевать я хотел на эти рассуждения. Наплевал я на эти рассуждения просто и все. Понимаете идею? У него идеи такой не возникает в голове. Он говорит, глупости это все. Да? Горечь, горький вкус идет к деградации. Да. Да. Вкус, сладкий вкус вовремя убирает горький вкус. То есть вкус горечи, горький вкус к спиртному, это вкус невежести, преодолевает сладким вкусом. Люди в невежестве не любят сладости. Для них сладости это что-то такое, глупость какая-то вообще. Они любят еще соленый, как-то могут есть нормально, но сладкий вкус для них это too much. Вот. Но люди в страсти сладости тоже любят, но не вовремя. Утром для них сладости есть зачем? Надо днем, вечером есть, зачем вовремя есть. Вот. А вкус к разврату преодолевается вкусом к аскезам. То есть, когда человек чувствует, что как бы лишение, преодоление трудностей является более высоким вкусом, чем, а так оно и есть, оказывается, что половое чувство стоит ниже, чем вкус к лишениям, к трудности, преодолению себя. Этот вкус стоит намного выше, чем половое чувство. Он преодолевается аскезами. Половое чувство преодолевается аскезами. И вкус к мясу преодолевается знанием о сострадании. То есть, когда человек развивает в себе склонность к состраданию, то есть начинается все с пожертвований. Если человек хочет избавиться от мяса, мясоедения, он должен начать жертвовать. Когда он начинает жертвовать, у него появляется первое чувство, что зря деньги отдал. Но потом, или, допустим, хлеб, потом постепенно он продолжает это делать, пожертвования совершать. Постепенно вкус пожертвований у него входит в сердце, этот вкус противоположной жестокости. И сразу вкус к мясу у него начинает таять. А когда в его сердце войдет сострадание к окружающим существам, он посмотрит на мясо и подумает, «Бог ты мой, да что же я ел?» У него вот эта вот сила ненависти, она войдет в его ум и от мяса. Он увидит, что это на самом деле этот продукт, который кроме вот ужаса ничего не вызывает вообще. Понимаете? И это качество противоположное состраданию. Противоположная жестокость – это сострадание. Только закон пожертвований дает возможность человеку избавиться от мясоедения. Грубость преодолевается с помощью дружбы. Когда человек начинает дружить, честной дружбы, не просто там корифаны там и все прочее, а честной дружбы, желание сделать другу что-то, преодолевается грубость. И, кстати, сказать, что вот эти вещи все, они и проявлены у людей в невежестве, но искусственно. Например, люди невежественные люди, они часто ограбив, хотят кому-то пожертвовать деньги. Показать себе, что я на самом деле вот такой меценат. Дальше человек, который То есть человек, который жестокий, допустим, человек, очень хочет показать себе, что он на самом деле очень сострадательный. Поэтому он, употребляя мясо в пищу, он должен обязательно вкус сострадания почувствовать внешний. Для этого ему надо дома завести какое-нибудь животное, чтобы очень улюбить его. И при этом есть другое животное. Понимаете? То есть вкус сострадания тоже сочетается искусственно с вкусом жестокости. Также вот вкус к разврату, он тоже должен иметь противоположность какую-то. И человек, который занимается вот этим грубым вот этим развратом, он как бы, у него есть тоже такое же желание помочь тем, кто уже не может этим заниматься. У него есть сильное сострадание тем, у кого уже пропало это чувство, возможность, так сказать. Он покровительствует этим людям, рассказывая о том, как у него все было. Понимаете? То есть, как бы в извращенном виде эти вкусы все противоположные, как бы, сострадание, желание, аскеза. И люди, которые склонны к разврату, они также любят аскезы. Они любят гульнуть. Это у них аскеза, это у них гульнуть означает. Попариться, да, пение в бане. Вот. У них разные способы, так сказать, проявления вот этого желания аскетизма у них есть, на самом деле. Но оно выражается по-своему. Допустим, подраться, это тоже желание аскетизма. Тоже, это же лишение добровольное, типа морде, когда бьют. Я не говорю про лицо, здесь свои понятия. Ну ладно, давайте заканчивать, уже поздно. Всем пожелаем счастья. Еще раз повторяю, извините меня за эту лекцию, потому что она на самом деле мне самому очень неприятна. И я обещаю вам, что больше не буду такие глупости говорить перед вами. Это единственная лекция. Вот. И на самом деле оказывается, что много-то говорить об этом и не надо. Потому что вкус к счастью развивается не через обсуждение тех, кто находится в невежестве, а через обсуждение того, как надо стать счастливым. Понимаете идею? Те, кто любит рассказывать, и вот поговорим о дряни, как это произведение. Те, кто любит поговорить о дряни, на самом деле это к счастью не приводит. Поэтому мы с вами одну лекцию дряни посвятили, и на этом, я думаю, мы закончим наши поиски истины в этом направлении, чтобы вы знали, что это есть, и все, и на этом мы закончим. Все, у нас в конце лекции мы традиционно желаем всем счастья, если вы не против. То есть это таким образом вкус благости устанавливается в сердце. Есть такие, кто не скрывает, что ему понравилось желать всем счастья. Есть такие? Поднимите руку. Кто не скрывает уже. А если человек не скрывает, это значит вкус благости утверждается в его сердце. Я сейчас объясню, почему я так говорю, чтобы вам немножко в конце так развеселились. Вот смотрите. На самом деле, ведь благостные люди, они в подполье, потому что ведь страсть, гунастрасти сильна, преобладает. Поэтому, допустим, если вы в автобус войдете и скажете, я желаю всем счастья. У вас подумают, о, ненормальные. Вот, гуна невежества, она так, как сейчас доминирует, а раньше она не доминировала еще 30 лет назад. Если человек в автобус заходит, начинает матершинный анекдот рассказывать, все сразу отворачиваются от него подальше. Понимаете? Сейчас вот человек заходит в автобус, громко начинает рассказывать матершинный анекдот, все сразу, оп, интересно, что он там такого скажет. Крутого такого, тройного, четверного. Понимаете? То есть сила невежества сейчас начинает преобладать на земле. И вот само по себе признаться себе, что мне нравится желать всем счастья, очень трудно из-за того, что такое влияние на атмосферу. Но и по этой же самой причине я вам хочу дать совет. Не демонстрируйте свою гуну благости перед окружающими людьми. Пожалуйста, это означает гуна страсть. Если вы приходите домой и говорите, я тебе сегодня 10 минут счастья желала. Этого не надо говорить своим близким. Вообще ваше пожелание счастья кому-либо должно быть в строгой тайне. Вы не должны говорить никому, кому вы желали счастья. Никогда. Это нонсенс. Это исключено. Потому что это означает уже гуна страсти. Все ваши пожелания счастья, они уничтожены. То есть плоды будут другими от этого всего. Понятная идея? Это не конспирация, а просто правильное поведение по отношению к самому себе. Также, если вы хотите, человек, чтобы действительно, допустим, послушал лекцию, не надо ему говорить: «Ой, быстрее, на лекцию быстрее». Этого не нужно совершенно. Скажите: «Вот лекция хорошая проходит, там-то, там-то можно сходить». Все, этого достаточно. Не надо тянуть человека, потому что, естественно, возникает противоположное чувство, потому что люди в страсти находятся. Понимаете?